Глава 394. Грандиозная свадьба. Сегодня во всем королевстве Хейвен царило веселое настроение. Каждая улица была украшена праздничными украшениями, все были одеты в свои лучшие наряды и направлялись за пределы своего дома. Королевский дворец переполнен людьми, каждый обсуждает самое важное событие, которое очень скоро начнется. Сегодня день свадьбы Вендрика Валархарта и Луна Фрилайпшилд. Улицы переполняла музыка, болтовня эхом разносилась по залам. Длинный и широкий красный ковер расстилался от входа во внутренний круг до самого королевского дворца. Приглашения уже давным-давно были отправлены, и те, кто был приглашен, были одеты в костюмы и платья. Также был установлен большой массив для того, чтобы остальные тоже стали свидетелями свадьбы. Большинство рыцарей выстроились в линию, которая очерчивала края ковра, и по мере того, как бурные дискуссии толпы продолжались, звук громкого рога прервал их обсуждение, заставив сосредоточиться перед собой. Все глаза следили за человеком, который дул в рог. Откашлившись пару раз, его гулкий голос зазвучал в толпе. «Все и каждый, мы рады видеть вас сегодня свидетелями бракосочетания Вендрика Валархарта и Луна Фрилайпшилд». Как только он закончил говорить, повсюду зазвучала нежная и романтическая музыка. «Посмотрите наверх». Неизвестно, кто это сказал, но это заставило всех поднять глаза. «О боже! Что это? Благие знамения небес. Небеса являются свидетелями этого события. Как завидно!» К своему удивлению, они увидели, как облака расступились, открывая прекрасный занавес сияния. Из ниоткуда силуэт огромной бабочки пронесся по небу, оставляя сверкающие блики, которые мягко приземлялись на землю. В промежутках между рыцарями, расположившимися по краям красного ковра, появились корни деревьев. Вместе они образовывали прекрасные арки, которые цвели множеством цветов, источая благоухающий аромат по всему королевству. О боже, как красиво, как романтично. Это должно быть вызвано лунной бабочкой и добрым энтом, верно? Да, я где-то слышала, что они великие крестные жениха и невесты. Ах, смотрите, а вот и подружки невесты с их сопровождающими. Появились выбранные подружки невесты и их сопровождающие, каждая из них сопровождалась пикси, которые разбрасывали лепестки цветов на их пути. Подружек невесты выбирали из самых близких друзей и учеников Луны, и конечно же это включает в себя Анну и Эллин, которых сопровождают их соответствующие партнеры, Марк и Пауль. Из толпы послышались коллективные вздохи и стоны. Некоторые девушки проливают слезы зависти и радости, в то время как некоторые мужчины завидуют и жалеют, что не они на месте жениха. Полосы разноцветных огней сопровождали шествие, создавая прекрасную и фантастическую сцену, которая навсегда запечатлеется в сознании тех, кто был ее свидетелем. Процессия продолжается, и один за другим прибывают все те, кто будет участвовать в свадьбе. В какой-то момент арки и полосы радуги затопили все королевства, заставляя казаться, будто земли превращаются в рай. Семья жениха, Евангелина и Луис Валархарт, а также их дочери-близнецы Венина и Виктория. После этого объявления по небу пронеслась тень и приземлилась на линию процессии. Семья Ворона находилась верхом на спине синего дракона затопления. Это что, дракон? Так и есть, молодой дракон затопления. Как его превосходительство нашел подобную вещь, и он еще и приручен. Семья его превосходительства едет на нем верхом. Какое появление? По мере того, как сплетни толпы усиливались, Луис и Ева, которые ехали на драконе, были полны сложных эмоций. Луис был полон бесконечной гордости и радости, он стоял высоко и гордо, смотря на выражение лиц толпы. Ева же плакала, и близнецы присоединились к Пикси Айше и Айне, чтобы разбросать лепестки цветов по земле. Дракон затопления пронес семью до самых родовых земель, где должна была состояться свадьба. Как только они прибыли, они слезли с существа и встали рядом с ритуальным алтарем. Семья невесты, королева Элизабет и король Александр Лейпшилд вместе с наследным принцем Балмунгом Лейпшилд. Раздалось еще одно объявление, и появился еще один дракон затопления, на этот раз несущий троицу королевской семьи. Когда началось шествие, Балмунг оглядел своих верноподданных и бесстыдно помахал им, словно он был звездой этой свадьбы. Он даже делал воздушные поцелуи девушкам, которые привлекли его внимание. Король и королева стояли бок о бок, их лица были полны улыбок, а сердца наполнены гордостью. Эта свадьба была еще грандиознее, чем их собственная, но они не испытывали никакой зависти. Они хотели только лучшего для своей дочери и зятя. Добравшись до родовых владений, Они сошли с дракона и встали по другую сторону ритуального алтаря, напротив того места, где находилась семья ворона. И, наконец, момент, которого все ждали. Прибытие жениха и невесты. Пожалуйста, поприветствуйте жениха и невесту. Виндрик Валархарт и Луна Фрелайпшилд. Бум. Раздался взрыв, заставший всех врасплох. В этот момент все стояли, разинув рты, и смотрели на небо. Облака исчезли, и небо изменилось. Созвездия начали появляться одно за другим, пока все не начали греться в их сиянии. Сияние занавеса усилилось еще больше. Звездное небо мира духов. Как величественно! Как величественно! Прекрасно! С небес доносились громкие крики и отдаленный рев. Все смотрели, как вниз спускаются силуэты. Невеста Луна была одета в длинное белое платье, которое, казалось, было сделано из чистейшего шелка. Ее красота была неземной, словно она не из этого мира, а просто богиня, путешествующая по миру смертных. Ее гладкие изгибы, кожа, светящаяся словно белый нефрит, и ее длинные и волнистые светлые волосы могут очаровать любого, кто смотрит на нее. Она была одета в тонкую вуаль, которая скрывала ее черты лица, но это никому не мешало иметь дикие фантазии с ней. На женихе же был белый костюм, подчеркивающий его высокое и мускулистое телосложение. Его длинные синие волосы были аккуратно завязаны сзади и не спадали, словно нежная струйка воды. Его острых бровей, подчеркнутого подбородка, чистой нефритовой кожи и внешности джентльмена было достаточно, чтобы заставить многих девушек и жен покраснеть. Когда он нежился под светом звездного неба, его черты стали еще более привлекательными для дам, настолько, что они чувствовали, что умирают от зависти, так как не были на месте невесты. Как только они появились, рыцари, стоявшие по краям, подняли копья и скрестили их друг против друга. Пара рука об руку шла по проходу, белые лотосы цвели во всей красе, призрачные силуэты драконов и фениксов танцевали вокруг них, пикси тоже танцевали вокруг, осыпая их цветочными лепестками и сверкающими огнями. Всякий раз, когда они проходили мимо рыцарей, над их головами скрещивались копья. Толпа издалека передавала свои поздравления, отчего их сердца наполнялись счастьем. В конце концов пара подошла к ритуальному алтарю. К этому времени Ева и Элизабет уже не могли сдержать слез. Даже их мужья не смогли остаться безучастными перед этой картиной. Подружки невесты тоже плачут от радости. Каким-то таинственным образом перед алтарем появился старик. Никто, кроме ворона, не знал, кто он такой. Это было сознание великого плана предков. Зная настоящую личность ворона, как он мог не быть здесь? Сегодня мы являемся свидетелями бракосочетания Виндрика Валархарта и Луна Фрилайпшилд. Старик заговорил, и все разговоры прекратились. Поклон родителям. Прогремел голос старика. Ворон и Луна повернулись лицом к своим родителям и поклонились. Затем они повернулись к родственникам со своей другой стороны и тоже поклонились. Поклон небесам. Они стояли перед ритуальным алтарем и кланялись старику, олицетворявшему небеса. Получив поклон, старик улыбнулся и достал ритуальный меч. Рукоять этого меча была длинная и заключена в круг, его острие ничем не отличалось от обычного меча. Имя этого меча – меч признания. Старик вонзил меч признания в алтарь. Взявшись за руки, Луна и Ворон взялись за рукоятку меча, сцепив пальцы. Читайно не выпуская меча из рук, они шагнули ближе друг к другу и обняли друг друга, так что их лбы соприкоснулись, и снова раздался голос старика. «Передайте друг другу свои сердечные клятвы». Как только он это сказал, флуктуации уникальной энергии начали заполнять их область. Они оба не сказали ни слова, потому что в этом нет никакой необходимости. Их сердца бьются как одно целое, передавая друг другу эмоции чистой любви и обожания. В мгновение ока меч признания загорелся мистическим светом, заключая их обоих внутри. Это образовало золотые круги, которые трансформировались как их кольца. На их руках появился уникальный символ и прямо на них опустился столб света. При появлении сигила и формировании колец я объявляю вас мужем и женой. Глава 395. Медовый месяц. Поздравляю. Поздравляю. Ваше превосходительство ворон и принцесса Луна. Мы желаем вам долгой и счастливой семейной жизни. Мы желаем вам дома, полного детей. Толпа радостно закричала, и волны поздравлений затопили всю округу. Молодожены приняли это с эмоциональными улыбками и удовлетворенными взглядами. Ворон снова посмотрел на жену. Он медленно приподнял вуаль, закрывавшую ее лицо, и вытер слезы с ее глаз. Уголки его глаз слегка увлажнились, сколько ночей он провел, думая именно об этом моменте. Жертва Луны в его прошлой жизни заставила его испытать болезненное горе. Он почти каждую ночь мечтал жениться на ней и завести с ней семью, но было уже слишком поздно. Однако теперь же все изменилось. Его мечты наконец-то стали реальностью. «Мы должны быть счастливы, разве нет?» Ворон усмехнулся, обнаружив, что постоянно вытирает ее слезы, так как она не перестает плакать. «Перестань уже плакать, я просто так счастлива», сказала Луна, всхлипывая. Ворон рассмеялся и поцеловал ее в лоб. Затем он посмотрел в ее золотистые глаза и сказал: «Я тоже очень счастлив. Спасибо тебе за то, что ты сделала мои мечты реальностью». Услышав это, Луна заплакала еще сильнее, но в то же время на ее лице была прекрасная и очаровательная улыбка, которая зажгла все вокруг. «Я люблю тебя», сказал Ворон. «Я тоже тебя люблю», ответила Луна. Затем Ворон наклонился и поцеловал ее в мягкие и податливые губы, чем вызвал одобрительные возгласы и свист толпы. Драконы затопления подняли головы и выдохнули синие и красные огни, выражая свои поздравления. Затем муж и жена начали спускаться с алтаря. Они подошли к родителям и поприветствовали их первыми, начав с короля и королевы. «Если бы не ты, дитя, у меня никогда не было бы возможности увидеть свадьбу моей собственной дочери. Спасибо и берегите друг друга». Королева всхлипнула, обняв Ворона. Затем она посмотрела на Луну и сказала: «Моя маленькая принцесса выросла так быстро. Мама так много упустила, что ты в мгновение ока уже вышла замуж». Ворон и Луна были взволнованы. Королева продолжила, сказав: «Но знай, тебе лучше работать быстро и сделать мне внуков, чтобы поиграть с ними, мама». В качестве реакции Луна покраснела, заработав веселый смех от них. Затем король шагнул вперед и несколько раз похлопал Ворона по плечу. «Тебе лучше позаботиться о моей маленькой принцессе, иначе, где бы ты ни был, я найду тебя. Я с радостью приму свое наказание в тот день, когда это случится», — ответил Ворон, кивая. «Хорошо». Король разразился оглушительным хохотом. «Я хочу 5 внуков, папа», — раздраженно крикнула Луна. «Только 5? Почему бы не сделать 10?» — вмешался Балмунг. Луна повернулась к нему и принялась яростно крутить ему уши. Поприветствовав семью Луны, они направились к семье Валархард. Как только они подошли, Ворона крепко обняла мать. «Ху-ху, мой ребенок теперь мужчина. Теперь он женат. В будущем у него будут собственные дети, а я стану бабушкой». Ворон мог только криво улыбнуться и сказать: «Мама, успокойся, расслабься». Хоть он и сказал это, Ева не переставала рыдать. В конце концов настала очередь Луны стать ее жертвой. Затем Ворон столкнулся со своим отцом и обнял его. Луис похлопал его по плечу и сказал: «Сын, позаботься о ней. Ты уже вырос, ты даже сильнее своего старика. Обязательно подари ей счастливую жизнь. Слышишь, обязательно, папа», — серьезно кивнул Ворон. Затем новоиспеченные муж и жена чуть прошли, взявшись за руки, и встали лицом к толпе. Раздался голос Ворона: «Спасибо вам всем, что пришли на нашу свадьбу». Затем он посмотрел на небо и поднял руки. В тот же миг звезды в небе начали излучать больше блеска, заливая всю толпу сиянием звездного света. Тишина пронизывала толпу, все они чувствовали неописуемое тепло и комфорт, циркулирующие по их телам, делая их возбужденными. «Это мой подарок вам», — прозвучал в их ушах голос Ворона. «Под благословением этого звездного света ваши болезни выздоровеют, а долголетие продлится на 5 лет. Для тех, кто хочет пройти по пути рыцарства, этот звездный свет позволит вам обойти ритуальный процесс и позволит плавно перейти от сферы очищения костного мозга к царству воина». Из толпы послышались коллективные вздохи, все они чувствовали, как волнение бежит по их венам, особенно у молодых. На данный момент, кто из них не хочет идти по пути рыцарства? Услышав, что этот звездный свет поможет им в их культивации, у всех поднялось настроение, и они почувствовали благоговение перед щедростью Ворона. Ворон снова махнул рукой, и из ниоткуда ко всем полетели бесчисленные пакеты. Его голос прозвучал снова. «Это еще один мой подарок», — сказал Ворон. «В этих упаковках содержатся пилюли, которые могут вылечить болезни, улучшить кровообращение и помочь в вашем развитии. Также в упаковке есть руководство по боевым искусствам и культивированию. Еще раз благодарю вас за то, что вы посетили самый счастливый день в моей жизни». Ворон и Луна поклонились толпе и пошли вперед, навстречу своим друзьям, чтобы отпраздновать этот чудесный момент их жизни. Прошли месяцы, и даже тогда суматоха, вызванная свадьбой Ворона и Луны, все еще не прекратилась. Все до сих пор бредят этим, Некоторые даже начали создавать книги и записи об этом знаменательном событии. Что касается молодоженов, то они решили провести свой медовый месяц по всему великому плану предков. Конечно же, они не шли пешком, передвигаться им помогала пространственная обитель ворона. Они посещали красивые места, наблюдали закаты через различные точки обзора и иногда сражались с демоническими зверями для тренировки. Они оба наслаждались тем, что были вместе. Молодожены проводили ночи, наслаждаясь объятиями друг друга. Они испытывали сценическое чувство удовлетворения и разврата, путешествуя по миру как бессмертная пара и максимально используя оставшееся время. Ворон и Луна только что закончили очередной раунд энергичных занятий любовью, когда появились звезды и Луна, осветив ночь. Заключенная в крепкие объятия под простынями, Луна положила голову на грудь Ворона. Она рисовала пальцами круги, о чем-то размышляя, так же само, как и Ворон. «Ты действительно не собираешься вступать в ту же секту, что и я?» — уныло спросила она. Причина, по которой она спрашивает об этом, заключается в том, что Луна также намеревалась вознестись к божественному царству. В конце концов, она тоже ничего не могла с собой поделать. Девушка хотела выйти на большую территорию и расширить свой кругозор. Она хотела увидеть, что же на самом деле такое божественное царство, особенно после получения информации о нем. И она, и Ворон уже говорили об этом со своими родителями. И хотя они хотели возразить, в конце концов они не захотели их удерживать. Они знали, что с талантами Ворона и Луны они предназначены для великих дел в божественном царстве. Поэтому вместо того, чтобы оставить детей из-за своего эгоизма, они решили поддержать их решение. Ну а сейчас они решили провести оставшееся время вместе со своими семьями и увидеть все, что может предложить их нынешний мир. Просто Луне было немного не по себе от того, что Ворон не хотел быть с ней в одной секте. Ворон криво улыбнулся и поднял ее лицо, поцеловал пухлые губы девушки и сказал: «Мы же уже говорили об этом, забыла, я знаю, но...» Луна поджала губы и продолжила: «Я уверена, что ты и там отлично справишься». «Конечно же справлюсь, ведь я все-таки твой муж», — упрекнул Ворон, заставив Луну хихикнуть. «Но, как я уже говорил ранее, твоя секта мне не подходит. И это не значит, что мы больше не увидимся. После того, как я получу почетное место в секте, я приду и найду тебя. И где бы ты ни была, я узнаю, как до тебя добраться», — улыбнулся Ворон. Если вопросы о вознесении не отвлекают Ворона прямо сейчас, то он, возможно, уже подумывал о том, чтобы завести ребенка с Луной. С этой мыслью ему пришлось согласиться, что вступление в секту небесного гимна не кажется плохой идеей. Ворон знал об этой секте, так как она была чрезвычайно популярна. Многие люди стремились стать частью этой секты по той единственной причине, что они также считаются древней силой. Секта небесного гимна расположена в месте под названием Парадиза, священной земле для культиваторов. Ворон никогда раньше не имел возможности нанести им визит, но слышал о них много хорошего. И как муж Луны, он хотел лучшего для ее роста, поэтому, конечно, он был чрезвычайно доволен этим. Но, как Ворон и сказал ранее, секта небесного гимна ему не подходит. Их учения и специализации не будут иметь никакой ценности для Ворона, во всяком случае он будет там только из-за Луны и ничего больше. Эта секта не поможет ему обрести силу, необходимую для борьбы с будущими врагами, поэтому, хоть он и не хотел расставаться с Луной, ему пришлось смириться. Глава 396. Прощание. Годы пролетали быстро, Луна и Ворон решили провести оставшееся время вместе с семьями. Они не слишком сосредотачивались на тренировках и просто наслаждались мирной и спокойной жизнью нормальной пары. После того, как они объехали весь великий план предков, они вернулись и решили остаться со своими любимыми до тех пор, пока их время не истечет. Помимо того, что Ворон время от времени давал Кайлу наставления, он проводил большую часть времени, обучая своих сестер качествам и путям настоящих рыцарей. Его родители уже знали о его решении вознестись, и хотя они уже родственники с королевской семьей, он все еще хотел убедиться, что у его сестер будет достаточно сил, чтобы защитить себя. И, конечно же, он также тайно оставил им некоторые сокровища, которые спасут их жизни, если они окажутся в опасности. Ворон также провел некоторое время, давая наставления некоторым студентам, которые привлекли его интерес и обратил внимание на строительство фундамента империи. К нынешнему времени защитные стены и оборонительные сооружения уже были заложены, строительство началось несколько лет назад и медленно, но верно уже обретает форму. В королевской столице уже построен массив переноса, с помощью которого можно безопасно переносить людей отсюда туда. Все это пока держится в секрете для граждан королевства. Об этом объявят в тот прекрасный день, когда этот фундамент империи построится. Во всяком случае было жаль, что Ворон не увидит появления империи, а также коронации Балмунга в качестве императора-основателя. С течением времени дата вознесения становилась все ближе и ближе. Он солгал бы, если бы сказал, что не испытывает ни малейшего нежелания. В конце концов, кто не хочет прожить долгую и спокойную жизнь? Кто не хочет завести семью и смотреть, как мирно проходят дни? К сожалению, судьба Ворона на этом не заканчивается. Сейчас он уже сделал все, что мог. Чтобы по-настоящему обеспечить безопасность своих близких, он должен был расстаться с ними. Когда их дни сократились до однозначной цифры, Ворон тяжело вздохнул и начал готовиться. По сравнению с тем, кем он был 5 лет назад, Кайл – совершенно другой человек. Просто стоя там, можно было почувствовать остроту его взгляда. Из мрачного и наивного юноши он превратился в грозного воина, внушавшего страх своим врагам. Его мощь была властной, а превращение слишком выдающимся, в результате чего его блеск затмил большинство его предков. Сегодня у такого воина было серьезное лицо, он опустился на колени перед Вороном. Даже без слов Ворона он уже знал, что сейчас произойдет. Время их отношений учителя и ученика подходило к концу. «Учитель, я...» Кайл хотел что-то сказать, но не мог найти слов. Что-то давит ему на грудь, мешая дышать. Ему так много хотелось сказать, что он уже забыл, сколько раз представлял себе, как обернется их прощание, но он даже не мог сохранить невозмутимое выражение лица. «Кайл!» Мягкий и дружелюбный голос Ворона прозвучал в его ушах, заставив его поднять глаза. Увидев нежное выражение лица Ворона, Кайл почувствовал, как у него защипало в носу. «Сейчас не время для слез. Не грусти, что все закончилось. Лучше радуйся, что это произошло. Но, учитель, я знаю, что ты хочешь сказать». Ворон перебил его, однако это не изменит моего решения. «Тебе еще многое нужно сделать здесь, и королевству все еще нужны такие люди, как ты. Куда бы я ни пошел, ты не сможешь последовать за мной. По крайней мере, пока. Это слишком опасно, даже я не могу гарантировать собственную безопасность. Тогда, когда я смогу найти вас?» — спросил Кайл, и его тон был наполнен нежеланием. Ворон усмехнулся и сказал: «Насчет времени ты сам поймешь. А пока я хочу, чтобы ты наслаждался своей жизнью и посмотрел таким, какой он есть». Слезы потекли из глаз Кайла, затем он вонзил свой меч в землю и опустился на колени, полностью склонив голову. «Я сделаю, как вы говорите, учитель. В то же время я постараюсь стать сильнее, чтобы в один прекрасный день найти вас». Ворон удовлетворенно улыбнулся. «Хорошо, тогда я буду ждать тебя. А пока вот тебе мой прощальный подарок». Он положил руку на голову Кайла. Как только он это сделал, Кайл вошел в состояние пустоты. Его глаза потускнели, и он перестал осознавать окружающее. Медленно вокруг него появилось силовое поле, и какие-то таинственные сгустки энергии начали танцевать вокруг него. Ворон тихо воздвиг вокруг него изолирующий барьер и ушел в задумчивом настроении. Прошло еще несколько дней, и Ворона можно было найти за стенами королевства. С ним были Пауль, Марк, Анна, Эллин и Луна. Все они образовали круг, глядя друг на друга, по-видимому, желая запомнить лица друг друга, прежде чем уйти. «Какого черта это так неловко?» — застонал Пауль, пытаясь растопить лед и вызывая веселую атмосферу, чтобы заменить эту неловкую ситуацию. «Это не значит, что мы больше не увидимся. Это просто долгая поездка, не нужно быть такими эмоциональными». «Он прав. Вам, ребята, лучше делать великие дела в божественном царстве, иначе я оставлю вас глотать пыль позади», — добавил Марк. «Хех, неужели это вызов?» Пауль скрестил руки на груди, приподняв бровь. Его тон был провокационным. «Ты чертовски прав», — хихикнул Марк. «И нас не забывайте», — Эллин добавила. «Когда мы воссоединимся, тот, у кого будет самая низкая культивация, будет наказан. Как насчет этого?» «Договорились. Но каким будет наказание?» — согласилась Анна. «Мы подумаем об этом, когда придет время», — предположила Эллин, потом посмотрела на мальчиков и спросила: «Вы в деле?» «Раз ты в деле, детка», — воскликнул Пауль, хотя в его голосе слышалась печаль. «Да, значит, мы еще увидимся?» — спросил Марк, глядя на улыбающегося Ворона. «Мы снова воссоединимся. Вы, ребята, позаботьтесь о себе, хорошо? Потом все обнялись на прощание и разошлись один за другим, ну кроме Ворона и Луны. Пара смотрела, как они летели в противоположных направлениях и ждала, пока их следы окончательно не исчезнут, прежде чем вернуться во дворец. Как только они вернулись, Ворон почувствовал, как Луна сжала его руки, заставив его посмотреть на нее. Его сердце слегка дрогнуло, когда он увидел ее слезы. Он улыбнулся и нежно обнял ее, поглаживая по спине. Затем он прошептал ей на ухо: «Ты ведь попрощалась, верно?» Он почувствовал, как Луна кивнула в его объятиях, затем вытер ее слезы и сказал: «Будь сильной, ты сможешь это сделать. Будь умницей и жди меня. Когда я найду тебя, мы снова воссоединимся. Береги себя, ладно?» — всхлипнула Луна. «И не смей мне изменять, иначе я отрежу то, что делает тебя мужчиной. Ты меня слышишь?» «Да, жена моя». Ворон криво усмехнулся, услышав ее угрозы. Затем он увидел, что Луна смотрит на него снизу вверх, и сократил расстояние между ними. Они обменялись долгим и любящим поцелуем перед расставанием. «Я люблю тебя. Всегда помни об этом», — сказала Луна, всхлипывая. «Я тоже тебя люблю. Запомни это», — ответил Ворон. Затем Луна направилась к массиву переноса на территории предков и исчезла, не оглядываясь. Ворон довольно долго смотрел на массив переноса. Его мысли были неизвестными. Он бессознательно сжал кулак на некоторое время, прежде чем испустить долгий вздох. Затем его глаза стали спокойными, и он ушел оттуда. Вскоре Ворон снова появился в новом доме своих родителей рядом с королевским дворцом. Он внимательно осмотрелся, запечатлевая в памяти каждый дюйм. Затем он тихо подошел к комнате сестер и чмокнул их в лоб. После Ворон медленно направился к заднему двору, чтобы найти своих родителей. Увидев их, он опустился перед ними на колени и некоторое время молчал. Луиса и Ева внимательно осмотрели сына и притянули его к себе. Не нужно было говорить ни слова, они знали, что пройдет некоторое время, прежде чем они снова увидят его. Он уже совсем взрослый, ему пора искать более высокую сцену и другие высоты. «Береги себя», — это все, что они сказали, но для Ворона этого было достаточно. Энергично кивнув, он повернулся и исчез. Ева наконец не выдержала и рухнула в объятия мужа. Луис же смотрел в небо и надеялся, что его единственный сын будет в безопасности. Затем Ворон снова появился в паре тысяч миль в воздухе, стоя на вершине облаков и бросая последний взгляд, стараясь запечатлеть эти виды в своей памяти. Сознание плана уже давно появилось у него за спиной, но старик не осмелился потревожить Ворона. Через некоторое время с губ Ворона сорвался долгий вздох. Затем он повернулся и похлопал старика по плечу. «Я оставлю их на тебя. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы выполнить ваши приказы, ваше величество», — ответил старик, чем заслужил кивок Ворона. «Пора уходить». По мановению руки старика появился пространственный разрыв. Ворон вошел внутрь и официально начал свое путешествие к божественному царству. Глава 397. Прибытие. Пространство – Ай, бесконечно глубокий и вездесущий элемент. Пространство может быть безвредным в течение одной секунды, а затем стать чрезвычайно опасным после другой. Те, кто мог точно владеть силами пространства, неприкасаемы. Одним лишь движением руки они могли создать бесконечный разрыв пространства, который никто не сможет преодолеть. Одной лишь мыслью они могли сжать целую планету в камень размером с кулак, что позволяло им хранить ее в своих рукавах. Другие, обладавшие большей мощью закона пространства, могли даже отделить чье-то сердце, не причинив человеку ни малейшего вреда, благодаря чему тот мог бы выживать в течение длительного периода времени. Среди пространственного туннеля Ворон безопасно путешествовал в своей пространственной обители. Он уже давно активировал свой прозрачный режим пространственной обители, что позволило ему внимательно наблюдать за мельчайшими деталями пространства в надежде обрести вдохновение без того, чтобы обитель мешала его видению. Ворон потерял чувство времени. Он не знал, сколько дней прошло с тех пор, как он начал свое путешествие в божественное царство, и ему было все равно. Он вошел в состояние полного восприятия, полностью настроившись на природу пространства и осмысляя происходящее вокруг. Без его ведома пространство вокруг него искривлялось, делая его изображение слегка размытым и неровным. Ворон делал это не бессознательно, прямо сейчас его обожает и преображает само пространство. Верно, Ворон сейчас переживает крещение в законе пространства. На самом деле это было то, о чем Ворон уже довольно давно думал. С тех пор, как он родился, В Нижнем мире не было много информации о тайнах закона пространства. На самом деле он даже не встречал никого, кто мог бы использовать хотя бы часть от его мощи. Лишь Инос и старое сознание, а также прежний хозяин пространственной обители. Это были особые случаи. Даже тогда просветление – это то, что приходит к кому-то естественно. Благодаря маниакальному режиму тренировок Ворона, он уже укрепил свои представления о времени и пространстве. Вдобавок ко всему, уникальная родословная, которую дал ему его старый учитель, Тинроу, была чем-то, что могло повысить его талант к пониманию этих двух глубоких элементов. Чего не хватало Ворону, так это спускового крючка для крещения. Это навело его на мысль, что возможно, если он сможет внимательно понаблюдать за изменениями в пространстве, то возможно получит последний кусочек вдохновения, который ему нужен. И какое совпадение, его теория действительно сработала. Сейчас он переживает крещение в законе пространства, но даже не осознает этого. В его глазах оставалась только бесконечно глубокая деятельность пространства. Он был очарован глубинами, которые мог наблюдать во время путешествия. Он забыл о еде, о воде, о своей цели, о своей личности и даже забыл дышать. Его безраздельное внимание полностью сосредоточилось на постижении чудес пространства. Ворон мирно сидел с пустым выражением лица. Он был подобен неподвижной скале или грозной горе, которая не сдвинется с места, даже если на нее обрушится небо. Ворону казалось, что он плывет по поверхности океана, его тело было его лодкой, его дух – парусом, а его воля – ветром, который двигал его, позволяя ему видеть бесчисленные глубокие вдохновения и греться в сиянии закона пространства. Внезапно тело Ворона яростно затряслось, его взгляд резко расширился и внезапно изменился у него на глазах. Он видел, как темные ветры мягко перемещаются вокруг него, они несли древний воздух и были совершенно беспрепятственными. Ничто, даже твердые предметы не могли остановить их. Они плавно проходили сквозь все, унося с собой что-то, что исчезало всего за несколько мгновений. В этот момент что-то внутри Ворона щелкнуло, и ему все стало ясно. Эти ветры – воплощение закона времени. Когда эти ветры проходили сквозь него, он чувствовал, что они были чрезвычайно знакомыми, но в то же время и нет. Ранее Ворон столкнулся с закаливанием зоны застоя в пространственной обители, так что ему не чуждо это чувство, но в конце концов, зона застоя – это всего лишь симуляция, ее нельзя сравнить с реальной вещью. Эти ветры – истинное воплощение закона времени. Ничто не ускользает от хватки и коррозии этого закона. В этот момент силуэт Ворона претерпевал странные изменения. В одно мгновение он превращается в младенца, а в следующее – в старика. Иногда он выглядел так, как выглядит изначально, но в следующий же момент он будет и молодым, и старым. Это была действительно сбивающая с толку сцена, нечто, что встревожило бы многих людей. К счастью, в данный момент здесь больше никого нет. В то же время ситуация с Вороном действительно заставила бы многих людей чувствовать себя сбитыми с толку. Всего несколько мгновений назад он все еще испытывал крещение в законе пространства, но прямо сейчас он начал испытывать такое же крещение, но в законе времени, не слишком ли велик его талант, и опять же, кровь Тинроу просто феноменальна, но стоит добавить, что представления Ворона о времени и пространстве уже были неплохими до этого. Дни пролетели словно вспышка, и вдруг тело Ворона испустило ослепительное сияние. Его фигура мягко воспарила в воздухе, его взгляд все еще был пустым, но мощь, которую он излучал, была невероятно опасной. Время и пространство вокруг него находились под влиянием одних только его мыслей, вокруг него появлялось множество пространственных разрывов и застойных зон. Любой, кому не посчастливится быть рядом с ним в этот момент, несомненно окажется в критической опасности, но к счастью рядом никого нет. Сильные колебания исходили от Ворона. Его глаза также приобрели глубокий золотистый оттенок. Его длинные синие волосы безумно развивались за спиной даже без присутствия ветра. Он неосознанно призвал свое темно-золотое рыцарское вооружение вместе с колесом тысячи рук позади него. Его аура постепенно поднималась от ранней стадии царства героев к средней стадии царства героев. Изменения происходили и в его внутреннем мире, где находится шар силы хаоса. Когда он пережил крещение законами времени и пространства, его внутренний стал более реалистичным. Звезды сияли ярко, пространство становилось все более твердым, и ветры времени начали перемещаться в округе. Массивное солнце, которое является его ядром силы хаоса, и маленький белый шар, который является его дарами, начали вращаться, оставаясь на своем месте. Кроме того, первая печать на его силе хаоса наконец разрушилась, заставив его почувствовать огромный прилив силы хаоса, безумно циркулирующий внутри его тела. Его сила хаоса питала его энергетическую сеть, расширяя ее и делая более жесткой. Она также разрушала нечистоты, с которыми соприкасалась, позволяя телу ворона быть полностью чистым и незапятнанным. После всех произошедших изменений к ворону вернулось чувство ясности. Ощущение бурлящей силы, текущей по его телу, заставило его почувствовать огромную радость и удовлетворение. Его глаза блестели, по взмаху его руки часть пространства была полностью изолирована. Еще один взмах, и время замедлилось в разы. Все эти эффекты не так легко увидеть, но он может чувствовать бесконечное применение этих простых действий. Ухмылка появилась на его губах. Зная, что он только что пережил крещение в законах времени и пространства одновременно, он не мог не сказать: «Старый мастер Тинроу, твоя кровь слишком сильна». Ворон покачал головой и направился в ванную. «Я рядом с выходом», — спросил ворон, увидев конец портала переноса, который старик открыл для него. Прошло еще несколько дней после его крещения, и он использовал это время, чтобы оценить свою нынешнюю силу и укрепить основы. По пути он мог видеть различные низшие планы, точно такие же, как тот, откуда он пришел, и в то же время он также мог чувствовать, что он приближается к божественному царству все ближе и ближе. Вот почему, как только он увидел другой конец туннеля, он не мог не почувствовать нарастающее предвкушение и волнение. По мере приближения пространственной обители к выходу ворон решил спрыгнуть с нее. Затем он поместил ее в свой внутренний вместе со своими более важными вещами, прежде чем быстро броситься к выходу. Вуш! Как только он прибыл, на него обрушился свирепый шторм. Глаза ворона прищурились, когда лучи солнца ослепили его зрение. Его сердце бешено колотилось в груди. Ворон ощущал вокруг себя плеяды различных энергий. Дьявольская энергия, энергия лазурного дерева, энергия хрустального солнца, энергия демона-дьявола, все виды энергии циркулировали вокруг него, заставляя его вспомнить некоторые вещи из своего прошлого. Ворон глубоко вздохнул и успокоился. Когда он открыл глаза, то начал медленно приспосабливаться к окружающей обстановке. Затем он обнаружил, что стоит на широком и открытом пространстве, заполненном травой и деревьями. Солнце стояло высоко в небе, и он слышал вокруг себя рев двух зверей. На лице ворона появилась улыбка, и он продолжил осматривать окрестности. Внезапно он услышал голос, зовущий его сзади. «Кто ты, черт возьми такой?» Глава 398. План голубого мрамора. «Кто ты, черт возьми такой?» Агрессивный и осторожный крик раздался позади ворона, заставив его обернуться. Затем он увидел высокого и грузного мужчину с явно выраженной бронзовой кожей. Его широкий лоб блестел от пота, верхняя одежда была сшита из поношенной и разорванной одежды ученого, а нижняя – из звериной шкуры. Он ехал на спине огромного кабана, а за спиной у него была большая металлическая дубина. Ворон поклонился и сказал: «Привет, меня зовут Ворон. Могу я узнать, какой путь ведет к ближайшей здешней цивилизации?» Мужчина с кожей бронзового цвета ответил ему не сразу. Вместо этого ворон почувствовал, как его строгий взгляд блуждает по его телу, заставляя ворона чувствовать себя немного неловко. «Ты заблудился?» – спросил мужчина после некоторого раздумья. Ворону внезапно захотелось закатить глаза и ответить: «Очевидно, да», но он этого не сделал. Вместо этого он кивнул ему. Вшух! Из ниоткуда завыл ветер, и громадная масса металла внезапно полетела к нему. Глаза ворона опасно сузились, но он не сделал никаких движений. Вместо этого он выпрямил спину и холодно посмотрел на дубину, летящую на него с опасно высокой скоростью. К удивлению мужчины, прежде чем дубина успела коснуться ребенка, она остановилась в нескольких дюймах от его лица. Человек почувствовал, что дубина словно встретила твердое бесформенное препятствие, которое не позволяло ей приблизиться к ворону. Когда он встретился взглядом с вороном, по его коже вдруг поползли мурашки. В глазах мужчины появилась торжественность. Он быстро подумал о чем-то, но в конце концов вздохнул и протянул руку, заставляя металлическую дубину отлететь обратно в его руку. Он спрыгнул с кабана и, сложив руки в поклоне, сказал: «Приношу свои извинения за то, что внезапно напал, друг-рыцарь. Хочешь верь, хочешь нет, но я вынужден быть бдительным из-за некоторых происходящих событий». Затем он внезапно извлек что-то из своего пространственного кольца и передал ворону. «Пожалуйста, возьми это», — сказал он, передавая ворону деревянный ящик. «Надеюсь, с этим друг рыцарь забудет о моем недавнем грубом поведении». Ворон бросил быстрый взгляд внутрь коробки, и в его глазах появился удивленный блеск. Деревянная шкатулка на самом деле была сделана из драгоценного таинственного лазурного дерева, и в ней находится костяная реликвия с таинственными знаками, содержащая следы законов. «Реликвия из кости младенца Рух», — воскликнул он про себя. «Этот человек непрост. Ну что ж, на этот раз я его отпущу». Ворон запечатал деревянную шкатулку и поместил ее внутрь пространственного кольца, прежде чем кивнуть в сторону человека с кожей бронзового цвета. Увидев, что на лице ворона больше нет следов враждебности, мужчина невольно вздохнул с облегчением, что почему-то удивило его так, как он не понимал, почему тот нервничает, глядя на ворона. «Раз уж друг рыцарь ищет ближайшую цивилизацию, почему бы нам не отправиться вместе? Так уж случилось, что я тоже направляюсь туда. Тогда я побеспокою тебя». Ворон кивнул, увидев, как человек снова забирается на спину своего кабана. «Ах да, меня зовут Альберт, это мой скакун Перри, молодой топчущий небо кабан. Рад встрече, друг рыцарь Альберт Перри». Ворон кивнул в их сторону, а затем спросил: «Интересно, где мы сейчас?» «Мы в лесу, недалеко от города Небесного Пламени», — ответил Альберт, и они двинулись на восток. «Этот лес считается охотничьей зоной для ближайшего города. Обычно мы собираем здесь припасы и либо оставляем, либо продаем их городу». «Город Небесного Пламени, да, так я оказался на плане голубого мрамора». «Неплохо». В памяти ворона постепенно всплыла целая серия воспоминаний. Хотя это был его первый приезд сюда, он уже читал об этом в некоторых записях. «Божественное царство необъятно. Один только этот план голубого мрамора почти в три раза больше великого плана предков. Более того, это всего лишь территория под властью империи». Затем он взглянул на ворона, который внимательно осматривался вокруг них, и продолжил: «Интересно, откуда родом друг рыцарь ворон?» Кривая улыбка появилась на лице ворона, когда он сказал: «Хочешь верь, хочешь нет, но друг рыцарь Альберт, на самом деле я только что поднялся с плана более низкого уровня. Пройдя через пространственный туннель, открытый моим старшим, я оказался здесь». Шок и сомнение отразились на лице Альберта, когда он услышал ответ ворона. По его проницательности он мог сказать, что ворон вовсе не лжет ему, но это делало ситуацию еще более удивительной. Он побывал повсюду в этом лесу и в городе Небесного Пламени, но никогда не встречал здесь, в этом лесу, новых вознесшихся. Проще говоря, то, что обычно происходит, когда кто-то поднимается, это активация портала переноса к месту определенной секты или силы, поскольку они единственные, кому разрешено строить подобные вещи. Они обычно используют его для поиска потенциальных талантов и учеников в низших мирах, чтобы пополнить свои ряды. С другой стороны, вознесение в божественное царство без помощи каких-либо порталов переноса – это просто ухаживание за смертью. Если у возносящегося нет артефакта, с которым можно было бы безопасно перемещаться в пространстве, то он никогда не должен слепо путешествовать в нем, так как их существо будет сплющено неистовым законом пространства на их пути. Альберт встречал бесчисленное множество молодых людей, которые только вознеслись, но это первый раз, когда он встретил кого-то, кто использовал такой неортодоксальный метод вознесения. Как он может не удивляться? «А, так вот в чем дело», — ответил Альберт, рассеяв удивление, которое испытал ранее. «Так вот почему ты так долго стоял на месте. Ты приспосабливался к новой обстановке». «Все именно так, как ты сказал», — улыбнулся ворон и кивнул. Пока они вдвоем продвигались вперед, Альберт был достаточно любезен, чтобы рассказать ворону о многих вещах о божественном царстве. Это было очень ценно для ворона, так как освежило его воспоминания о правилах плана голубого мрамора. Альберт также предложил ему множество мест для посещения, в виде мест для культивации и испытаний. Он даже сообщил ему о различных сектах, которые господствовали на плане голубого мрамора. Ворон не стал грубо отвечать на все, что говорил Альберт, вместо этого он внимательно слушал все его слова и не мог не чувствовать себя немного странно в своем сердце. «Пепе, в оригинале там почему-то пишет, что наоборот», — он грубо отвечал, но тут скорее всего опечатка. Кто бы мог подумать, что этот агрессивно выглядящий мужчина окажется таким разговорчивым. Внезапно Альберт увидел, как изменилось лицо ворона. Он видел, как тот свирепо смотрит на соседние деревья. Альберт замер, но по своему опыту он определенно мог понять причину, Ему не потребовалось много времени, чтобы послать энергетический импульс, дабы осмотреть свое окружение. Его глаза резко расширились. Холодно фыркнув, он достал металлическую дубинку из-за спины и мощно замахнулся. Грохот. Ветер завывал, образуя сильный торнадо, который быстро смел множество фигур, прячущихся за деревьями. Из зарослей доносились крики и стоны агонии. С очередным взмахом его дубины ветер, казалось, превратился в бесчисленное множество острых мечей, которые пронзили их тела. Хаем. Проклятые люди. Они действительно устроили засаду. Альберт фыркнул и спрыгнул с кабана. Затем он быстро подошел к одному из оставшихся убийц, который еще не потерял сознание. Он схватил его за шею. Из него начало сочиться убийственное намерение, когда он спросил: «Кто, черт возьми, послал тебя?» Убийца закашлялся кровью, когда рев Альберта отразился по всему его телу. Убийца расплылся в кровавой улыбке и сказал: «Хочешь выжать из меня информацию? Мечтай дальше. Ты можешь убить меня сегодня, но твои дни сочтены. Ха-ха-ха». Внезапно от умирающего убийцы начало исходить яростное колебание, заставившее Альберта выругаться. «Черт, он сейчас взорвется». Затем он поспешно отшвырнул парня и приготовился отпрыгнуть назад. Но прежде чем он успел это сделать, умирающий убийца схватил Альберта за руку и показал маниакальную улыбку. Он хотел взять Альберта с собой. Альберт тотчас же побледнел. Он понимал, что ничего не сможет сделать, так как было уже слишком поздно. Даже если бы ему удалось каким-то образом ослабить хватку этого парня, взрыв будет достаточно сильным, чтобы убить его в любом случае. «Ха-ха-ха, умри». Последние слова умирающего убийцы заставили Альберта побледнеть. Энергия берсерка раздула его тело и была почти на грани взрыва, когда «пиу-пиу-пиу» набор летящих игл ударил умирающего убийцу в быстрой последовательности, точно попав в разные места и заставив энергию берсерка в его теле успокоиться. Глаза убийцы яростно сузились, он чувствовал, как его энергия истощается с пугающей скоростью. Ужас наполнил его глаза, когда они с Альбертом машинально повернули головы в сторону неприметного человека, игравшего с пучком иголок в руке. «Отлично, моя меткость по-прежнему на высоте». Ворон улыбнулся и спокойно подошел ближе к двум ошарашенным людям. Затем его взгляд остановился на глазах убийцы и сказал: «Теперь мы можем говорить спокойно и медленно». Глава 399. Молодой лорд города. Альберт был поражен. Настолько, что он не знал, что сказать в этот момент. Все произошло так быстро, что он не успел как следует среагировать. С того момента, как Ворон тонко предупредил его об убийцах, до сражения и возможного предсмертного опыта, который у него был, и неожиданного движения Ворона, которое спасло ему жизнь, это было слишком быстро. Тем не менее, напоминание о том, что только что произошло, заставило его взглянуть на Ворона в другом свете. Этот парень, действительно ли он пришел из нижнего плана? Его мысли были полны сомнений, но, зная, как Ворон обходился с ним по пути, Альберт смутно чувствовал, что у этого парня нет злого умысла. «С тобой все в порядке, друг рыцарь Альберт?» – спросил Ворон, заметив, что Альберт пристально смотрит на него. Альберт очнулся от оцепенения и торопливо сказал: «Спасибо, что спас мне жизнь, друг рыцарь Ворон». «Да ладно тебе, я едва пошевелил пальцами». Ворон махнул рукой. Затем его внимание переключилось на хромающего убийцу, держащего Альберта за руку, и он сказал: «У нас больше нет времени на допрос. Этот парень умирает. Не мог бы ты передать его мне?» Альберт был удивлен. Недолго думая, он передал умирающего убийцу Ворону. Как только убийца был передан Ворону, тот положил ладонь на его лицо и выполнил технику осмотра души. Просматривая воспоминания убийцы, он отметил все, что имело отношение к ситуации, и остановил дальнейший просмотр. Его лицо стало совсем бледным, и он заметно ослабел. Затем он рассказал Альберту все, что увидел. «Этот парень из места под названием Павильон Темной Луны работает наемным убийцей там. Он получил задание убить тебя. Награда – 5000 камней духа и осколок реликвии смерти». При этих словах лицо Альберта мгновенно изменилось. Удушающая жажда убийства разлилась из его тела, когда парень посмотрел на юг. Его глаза опасно сузились, и он стиснул зубы. «Хорошо, значит, некоторые люди хотят моей смерти. Да, они в самом деле думают, что меня, Альберта Морнингстера, легко уничтожить». «ХМФ». Альберт холодно хмыкнул. «Ты видел какие-нибудь зацепки касательно того, кто их клиент, друг рыцарь?» «Нет, но я видел уникальную печать, отпечатанную на бумаге миссии. Я думаю, что она в пространственном кольце у этого парня. Когда Ворон закончил рассказывать об этом Альберту, тот уже начал обыскивать кольцо мертвого убийцы. Альберт порылся в содержимом и достал из кольца свиток, развернул его и прочитал содержимое, а также увидел уникальную печать, о которой говорил Ворон. При виде печати глаза Альберта расширились, и на его лице появилось недоверие. Он неосознанно скомкал свиток, и излучаемое им намерение убить стало еще более свирепым. Понимающая улыбка появилась на лице Ворона. Он не мог не сказать про себя: этот парень хорош, он достиг царства святого рыцаря с телосложением бессмертного чемпиона. Ему также меньше 200 лет, в таком случае он должен быть известной фигурой в городе. Пока он думал об этом, убийственное намерение, исходившее от Альберта, медленно рассеялось. Затем выражение его лица сменилось безразличием, став таким, как раньше, но Ворон знал, что его настроение сейчас определенно далеко от спокойного. «Брат, еще раз благодарю тебя за то, что ты спас мне жизнь и предоставил эту информацию. Я также хочу извиниться за то, что втянул тебя в эту историю». Способ обращения Альберта к Ворону изменился с друга рыцаря на брата, что несколько удивило Ворона. «Ну, тут уж ничего не поделаешь, ведь он действительно сильно помог Альберту. Может, он и едва пошевелил пальцами, но для Альберта это было очень важно. Да всегда пожалуйста, брат Альберт». Ворон тоже решил обращаться к нему так. «Но я боюсь, что нам придется отложить наше путешествие, мне нужно немного прийти в себя. Я не очень хорош в духовных техниках». «Точно, как же я мог забыть?» Альберт раздраженно хлопнул себя по голове. «Можешь быть спокоен, брат, я буду охранять тебя, пока ты отдыхаешь». «Спасибо», Ворон больше ничего не сказал и сел, чтобы восстановиться. Конечно же, это был всего лишь фарс, он не был по-настоящему измотан. Черт возьми, если бы он захотел, он мог бы даже не хмурясь просмотреть воспоминания сотни людей в одно мгновение. Он действовал так только для того, чтобы обеспечить себе прикрытие. С личностью нового вознесшегося он, конечно же, должен был вести себя как таковой. Любой, кто пришел из нижних планов, должен был использовать немного времени, чтобы приспособиться к условиям и окружению новой среды. Некоторые из более слабых вознесшихся даже не смогли бы правильно циркулировать свою энергию, войдя сюда. Помимо изобилия и мириад видов энергий, присутствующих в божественном царстве, законы и порядок божественного царства, очевидно, более стабильны и внушительны по сравнению с их родиной. Из-за этого те, кто вознесся с низших планов, испытали бы шокирующую трансформацию, ступив сюда. Таланты некоторых людей подавляются на планах низкого уровня, однако пока они усердно работают, они смогут обойти это. Но это, конечно же, применимо не ко всем. Ворон медитировал полчаса, прежде чем открыть глаза. Он встал и увидел Альберта, стоящего перед ним спиной. Он действительно охранял его, как и обещал. «Пойдем, брат Альберт, я уже восстановился», — окликнул его Ворон. «Ох, так быстро!» Альберт был немного удивлен. «Да, я тоже удивлен. Обычно мне требуется больше времени, чтобы восстановиться, но сейчас почему-то это происходит быстрее», — небрежно заявил он. «О, это может быть из-за обилия духовной энергии здесь», — сказал Альберт, запрыгивая на спину своего кабана. «Давай запрыгивай на перри и поскачем в город небесного пламени. Так будет быстрее». «Ладно». Ворон не отказался и тоже вскочил на спину перри. Вскоре молодой топчущий небо кабан помчался сквозь ветер со скоростью, которая казалась невозможной для кого-то такого размера. Их окружение превратилось в размытое пятно, и их одежда развивалась из-за сопротивления ветра. На протяжении всего путешествия они молчали. Альберт выглядит так, будто что-то тяжелое давит на него. Выражение его лица было несколько серьезным, и Ворон не мог не спросить: «Тебе удалось выяснить, кто пытается тебя убить?» — послал Ворон голосовую передачу. Слышимый вздох вырвался из уст Альберта, когда он тоже послал голосовую передачу. «Хотел бы я сказать, что не имею ни малейшего представления, но это было бы ложью». Тон Альберта был немного мрачным. «Не хочу в это верить, но эта печать многое для меня подтвердила». Альберт немного помолчал, Ворон не стал его беспокоить, такая как было очевидно, что Альберт не хочет втягивать его еще глубже в эту неразбериху. В конце концов, он просто сказал это. «Руки некоторых людей тянутся слишком далеко». После некоторого времени в путешествии скорость перри заметно замедлилась. Перед ними появились высокие и причудливо выглядящие ворота. Ворон чувствовал, что плотность энергии в этом месте была гуще и чище по сравнению с лесом. Он видел ослепительные огни разных оттенков. Он также чувствовал, что его дух оживляется, просто находясь рядом с этим местом. Ворон мог видеть все охватывающие здания и чувствовать грозные ауры, сходящиеся в этом месте. «Мы здесь», — сказал Альберт, и в его голосе послышались нотки утешения. «Это город небесного пламени. Впечатляет», — прокомментировал Ворон, осматривая окрестности. «Ох, это пустяки. Помнишь, что я говорил тебе раньше? Город небесного пламени — всего лишь одна из вассальных сил секты воинственного императора. Если у тебя появится шанс вступить в секту, то ты наверняка согласишься со мной». Альберт махнул рукой. Пока Альберт говорил, Перри все еще двигался вперед. Ворон смутно видел длинную вереницу людей, пытающихся войти в город небесного пламени, и потому, что они вдвоем находились на горе, они выделялись из толпы, заставляя людей смотреть на них. Ворон чувствовал странные взгляды, которые бросала на них толпа. Альберт, казалось, заметил это, что заставило его усмехнуться. «Не обращай на них внимания, брат, эти люди все равно ничего не смогут сделать против нас». Ворон хотел было спросить его почему, но они уже подъехали к воротам. Затем он услышал возгласы охранников. «С возвращением, молодой лорд города! Мы приветствуем возвращение молодого лорда города!» Это заставило Ворона удивиться. Он не мог не спросить: «Так вот почему ты сказал мне не беспокоиться о тех людях снаружи? Оказывается, ты лорд города». «Ну, пока нет. В будущем, да», — Альберт усмехнулся и кивнул. «Сейчас все еще правит мой отец. Скоро я унаследую титул. Вот это и является причиной того, почему они называют меня молодым лордом города». Глава 400. Клан Хайлендер. По словам молодого лорда города небесного пламени, это место всего лишь одна из вассальных сил секты, называемой сектой воинственного императора. На плане голубого мрамора существует множество сект, но ни одна из них не может даже сравниться с мощью секты воинственного императора. Как сила, которая существовала в течение 10 тысяч лет, секта глубоко укоренилась на этом плане. По словам Альберта, многие пытались поколебать основы секты, но никому это не удалось. С точки зрения наследия, ресурсов и происхождения, ничто не могло сбить их с пьедестала. Они – истинный гегемон клана Голубого Мрамора. Клан Хайлендер, к которому принадлежит Альберт, это клан, занимающий почетное положение в секте воинственного императора. Можно с уверенностью сказать, что почти каждый член этого клана также является учеником секты воинственного императора. Город Небесного Пламени – одна из земель, которые секта доверила им развивать. Вот почему Альберт был уверен, что никто не сможет прикоснуться к нему и его друзьям с момента их прибытия сюда. П.П. Хикхландер, в переводе «горец», но вдумайтесь, клан горцев, кажется, мимо. Кто посмеет причинить вред молодому лорду города небесного пламени? Разве это не то же самое, что ухаживать за смертью? Когда они вошли в город, Альберт продолжал болтать без умолку, напоминая ворону о многих вещах, связанных с городом небесного пламени. Конечно, он также познакомил его с инфраструктурой и популярными местами в городе. В конце концов они добрались до великолепного дворца, который, как казалось, касался неба. Он находился в самом центре города небесного пламени, и по совпадению, там, где находятся самые чистые и сконцентрированные энергии. Альберт не встречал препятствий на своем пути, он был похож на молодого короля, возвращающегося домой. Войдя во дворец, они оба спешились. Затем Перри передали одному из смотрителей, а Альберт пригласил Ворона в одно из помещений дворца. «Это моя комната», — Альберт представил. Ворон неосознанно прищелкнул языком, увидев внутреннее убранство. Комната Альберта была заполнена роскошью. На левой стене висели дубины разных форм и размеров, также рядом был массивный шкаф, набитый дорогой одеждой. Его мебель сделана из высококачественных материалов, и Ворон также видел много портретов его и его семьи. Одной только этой комнаты достаточно, чтобы превзойти качество королевского дворца в его доме, но только вот такая комната лишь для одного человека. Ворон также увидел тарелки с фруктами, наполненные несколькими духовными плодами. Взглянув в окно, он увидел дерево, наполненное помпонами жизненной силы. На великом плане предков такие плоды встречаются крайне редко. Ради одного только плода ему пришлось путешествовать на другой конец света, а также столкнуться с трудными испытаниями, чтобы заполучить его в свои руки, но здесь они не слишком особенные, их можно было бы с таким же успехом рассматривать как какие-то случайные яблоки. Разница между мирами была слишком велика. Увидев странное выражение лица Ворона, Альберт почти догадался, о чем тот думает. Увы, ему ничего не оставалось, как вздохнуть. Не обращай на это особого внимания, брат. Половина вещей, которые ты видишь в моей комнате, не мои. Это просто подарки от моих родителей и друзей, я не получал их своими руками. То, что ты сказал, вогнало меня в депрессию еще больше, упрекнул Ворон со смешком, заставив Альберта расхохотаться. Не недооценивай себя, брат. В конце концов, самым важным все равно остается сила. Альберт напомнил: если бы мои предки решили жить заурядной жизнью, у меня никогда не было бы возможности наслаждаться таким роскошным образом жизни. Точно так же это тоже имеет свою цену. Если я хочу и дальше так жить, то должен вступить на путь рыцарства и достичь больших высот. Только так я смогу обеспечить свою семью. До тех пор, пока ты упорно работаешь, такого рода вещи вполне достижимы. Говоря это, Альберт похлопал Ворона по плечу, общаясь с Вороном будто с собственным сыном, чем заставляет последнего криво улыбнуться. Ладно, перейдем к другому вопросу. Боюсь, мне придется оставить тебя здесь на некоторое время, мне нужно кое о чем отчитаться отцу. Не стесняйся использовать что-либо здесь, чтобы развлечь себя до того времени, как я вернусь. Ворон кивнул и проследил за тем, как Альберт вышел из комнаты. Оставшись один, Ворон вздохнул с облегчением. Затем выражение его лица стало безмятежным, когда он медленно начал бродить по комнате Альберта, заложив руки за спину. В конце концов он подошел к высоким книжным полкам в другом конце комнаты. Он из любопытства выбрал одну книгу и начал листать ее содержимое. Книга называлась «История клана Хайлендер». В ней рассказывалось о том, как появился клан Хайлендер. Оказывается, когда-то этот клан был почти уничтожен. От них осталась только пара братьев. Но даже тогда это не помешало им пойти против своей судьбы и встать на путь рыцарства. Старший брат был единственным, кто был достаточно талантлив, чтобы далеко продвинуться, в то время как младший брат не был так заинтересован в этом и был больше сосредоточен на ведении бизнеса. Делая то, что они делают лучше всего, эти двое упорно трудились, чтобы восстановить свой клан. Старший брат в конце концов получил признание секты воинственного императора и получил достойное положение, в то время как младший брат начал возрождать клан, женясь на одной женщине за другой. В конце концов они оба преуспели, и клан Хайлендер стал одним из самых многообещающих кланов на всем плане голубого мрамора. К тому времени, как Ворон закончил читать книгу, на его лице появилась кривая улыбка. Он положил ее туда, откуда взял, и потянулся за еще одной книгой. Время шло, и Ворон начал читать одну книгу за другой. Закрыв 10-ю прочитанную им книгу, он не мог не чувствовать себя немного странно. «Почему-то мне кажется, что я что-то упускаю». Ворон нахмурился, бормоча, он отошел на пару шагов от книжной полки, чтобы еще раз хорошенько ее рассмотреть. Сначала он не заметил ничего странного, но доверился своим инстинктам и продолжал смотреть. Затем Ворон решил активировать свои хрустальные глаза небес, чтобы изучить книжную полку еще лучше. Внезапно странные огни заполнили его зрение. К своему удивлению, он обнаружил, что его глазная техника не может увидеть сквозь книжную полку. Он чувствовал, как какая-то уникальная сила мешает его чувствам проникнуть внутрь. Это сделало Ворона еще более любопытным, так как когда он смотрел на разные точки в комнате Альберта, его глазная техника работала просто превосходно, но по какой-то причине именно в этой части комнаты он встретил препятствие. «Хм, все должно быть в порядке, если я просто расследую это», – пробормотал Ворон, продолжая внимательно изучать книжную полку. Он отключил свою глазную технику, так как она все равно ему не помогала. Затем он начал изучать расположение книг и более незначительные детали, чтобы исследовать тайну книжной полки. Сосредоточившись, он даже не заметил, что не только Альберт вернулся, но и его отец, городской лорд Рауль, уже вошел в комнату. Альберт поначалу хотел было окликнуть Ворона и спросить, что случилось, но отец остановил его. Рауль взглянул на молодого человека, который не обращал внимания на окружающие с подозрительным блеском в глазах. Альберт уже рассказал ему все, что знал о Вороне, но теперь, увидев его, Рауль не мог не почувствовать, что этот мальчик окутан тайной. Он начал сомневаться в словах Альберта, но в то же время чувствовал, что этот молодой человек не враг им. Рауль и Альберт молча наблюдали, как Ворон разглядывает книжную полку. После слов Рауля сыну, они оба не мешали тому, что делал Ворон. Они просто молча наблюдали за его действиями и терпеливо ждали, пока он закончит свое расследование. В отличие от спокойной внешности Ворона, Его мысли были в полном хаосе. Сотни мыслей проносились в его голове одна за другой, создавая бурю, которая позволила ему ускорить исследование. После нескольких часов изучения книжной полки Ворон тяжело вздохнул. Он чувствовал себя немного уставшим от своих выводов, но его глаза оставались ясными. Затем он приложил палец к подбородку и сказал: «Это гениально». Он усмехнулся. «Я не знаю, старейшина ли это клана Хайлендер или кто-то еще, но некто оставил здесь огромный счастливый шанс. Я не знаю, что там на другой стороне, но почему-то могу сказать, что это нечто экстраординарное. Интересно, знает ли об этом Альберт?» «Неа, даже никогда не думал. Святые». Ворон отскочил назад и устало оглянулся, но увидел только удивленного Альберта и еще одного человека, смотревших на него со странным выражением. Ворон откашлялся и спросил: «Как долго ты тут сидишь?» «Не знаю, может, пару часов?» Альберт пожал плечами. «Я собирался окликнуть тебя, но отец велел не беспокоить». Затем Ворон повернулся к другому человеку, сидящему на противоположной стороне стола. Затем он поклонился и сказал: «Приветствую вас, городской лорд. Прошу прощения, что заставил вас ждать». Вместо того, чтобы ответить на приветствие Ворона, Рауль еще более странно посмотрел на Ворона и спросил: «Юнец, о каком таком счастливом шансе ты говоришь?»